догоняет меня. Год через год девушки бросают меня. Смайл, motherfuck, смайл. Я иду по дороге, и ботинок не жаль. Смайл, motherfuck, смайл. По знакомой дороге, ни в ад, ни в рай. Час через час сигареты травят меня. Ночь через ночь бессонница терзает меня. Век через век женщины рожают меня. Миг через миг в жизни происходит фигня. Смайл, motherfuck, смайл. Я иду по дороге, ботинок не жаль. Смайл, motherfuck, смайл. По знакомой дороге, не падай, не врай. Fuck smile. Я иду по дороге, и ботинок не жаль. Smile, motherfuck, smile. По знакомой дороге, и падай в рай. По известной дороге.